Глава 73. Пейтон Пайк. Спустя неделю. Холты пошли самым верным путем из всех, которые им в сложившейся ситуации были доступны. Они не пытались навязать мне свое общество. Думаю, относительно особенностей моего характера их проконсультировала Астрид. Прошли дни, я высоко оценила их понимание. Даже сделала вывод, что раз они настолько сообразительны, а также склонны к пониманию и не лишены терпения, значит, скорее всего, мне достался не самый худший вариант семьи из всех возможных. Вспоминая же рассказы Астрид и ее семье, часто звучащие в ее баре до того, как правда о нашем родстве выплыла наружу, мне кажется, что я все же права в своих выводах. Холты стандартная, а может быть, даже хорошая семья. Стоя на кладбище Quiet Whirlpool, я смотрела на букет желтых рудбейкий, положенный мной на могилу безымянной девочки. Ее несложно было найти. Однажды Астрид рассказала мне о том, что это захоронение располагается у самого входа на кладбище, а на надгробии, выполненном из бело-серого гранитного камня, безутешные родители выбили вместо имени дитя слова «Здесь покоится безымянная душа». Они думали, что похоронили под этим камнем меня, а я спустя 35 лет пришла на место своего предположительного захоронения, чтобы собственными глазами посмотреть на него. На могиле были высажены живые цветы, но осень превратила их плотные стебли и тонкие листья в пожухлые пряди. Интересно, они так и не придумали мне имя? Решили оставить меня без имени, потому что так было проще пережить утрату? Если это не так, и они все же придумали мне имя, тогда как бы меня назвали? Я не знала изначально предназначенного мне имени, зато я знала имя девочки, которую они похоронили вместо меня. Ее настоящим именем было имя Пейтон Пайк. Этим именем назвали меня ее родители. После обретения правды я часто думала о том, кого всю свою осознанную жизнь считала своими родителями. Хотя на момент той потери мне было всего 3 года, я помнила образ матери и особенные нотки ее голоса. Отца я помнила даже по чертам лица. Они были добрыми и улыбчивыми. Я помнила улыбку отца и улыбку в голосе матери. И как они по очереди читали мне сказки на ночь. Однажды отец подарил мне огромного плюшевого медведя бурого цвета с алым бантом на шее. А мама связала рубиновую сумочку в форме сердца для моих любимых безделушек. Я помнила это так же хорошо, как знала, что они любили меня. Даже сейчас я не сомневалась в искренности их любви ни секунды. А значит, в какой-то степени, в определенный промежуток жизни, Раймонд и Роберта Пайк все же были моими родителями. Сегодня рано утром, еще до посещения кладбища, на которое я заехала на обратном пути в Руар, я побывала в деревне у Грега и Сигрид. Раймонд Пайк был младшим братом Сигрид. И, насколько мне было известно, они были очень близки. Я желала узнать, знали ли Грег и Сигрид о том, что я подменыш. А если не знали, в таком случае догадывались ли? Они присматривали за мной с моего 3-летнего возраста, вплоть до моего совершеннолетия. И я была им благодарна за это. Но сейчас мне нужна была от них правда. В ответ на мое, возможно, чрезмерно жестокое озвученное требование рассказать мне правду, Сигрид внезапно расплакалась, что меня мгновенно смутило. Я вдруг поняла, что прежде никогда не видела ее слез. Плача, она не просто утверждала, что я дочь ее родного брата. Она выражала неверие в то, что мое родство с семьей Пайк можно ставить под сомнение. Я продемонстрировала ей и Грегу официальный документ, подтверждающий обратное. И тогда Сигрид стала утверждать, что ее брат ни при каких условиях не пошел бы на кражу младенца. Она говорила, что ее брат, мой отец, был хорошим и добрым человеком, рука которого не поднялась бы отобрать младенца у его подлинной матери. Пока Сигрид плакала и заламывала руки, Грег утешал и поддерживал ее в каждом сказанном ею слове. Он говорил, что я их девочка, что я, несмотря ни на что, останусь дочерью Раймонда и Роберты Пайк и всегда останусь для них любимой и единственной племянницей. Я уехала от них спустя час, ни с чем. Вернее, с осознанием того, что всю оставшуюся жизнь буду верить в непричастность к моей краже, запомненного мной добрым отца. А еще я, заглянув в обеспокоенные глаза Грега и Сигрид, в очередной раз, но только еще с большей глубиной поняла, что, по сути, 35 лет моей жизни были посвящены погоне за тенью. Но именно эта погоня в итоге привела меня к правде. А значит, ложью в моей жизни все же было не все. Суд над Ламбертом состоялся позавчера в полдень. Хотя после первого слушания пресса и разгромила молодого судью, после второго слушания его же критики признали его компетентным. Ламберт был признан виновным по всем предъявленным ему обвинениям и приговорен к пожизненному заключению. Но уже спустя 3 часа стало известно о его смерти во время транспортировки в тюрьму. Причиной скоропостижной смерти был назван атеросклероз. Возможно, подлецу и повезло избежать человеческого наказания, но приговор он все же услышал. И, судя по выражению его лица, был недоволен увидеть меня в совершенно спокойном состоянии. На суде присутствовали и Холты. Мистер и миссис Холт давали показания о ночи моего рождения, об оставшейся ими незамеченной подмене. Они оба страдали. Особенно отчетливо боль была различима в дрожащем голосе миссис Холт. Когда они выступали, я не смотрела на них, зная, как только направлю свой взгляд в их сторону, сразу же встречусь с взглядом кого-то из них. После оглашения приговора и закрытия слушания, выйдя из зала суда в коридор и заметив явно поджидающих меня у выхода мистера и миссис Холт, за спинами которых стояли Тереза, Байрон, Крайтон, Маршал и Грация, я вдруг решила подойти к ним. Все они смотрели на меня почти что умоляющими взглядами. А я нашла в себе силы сказать им только: «Все будет хорошо. Дайте мне еще несколько дней». Мне просто необходимо было время, чтобы переболеть и перебороть эту ситуацию. И, кажется, у меня получилось. Отчасти благодаря пониманию семьи, которую я почти не чувствовала своей, но которая уже чувствовала меня частью своего организма. Несмотря на то, что Ричард Маккормак все еще находился в розыске, после завершения суда над Ламбертом Рот пообещал мне и Риду по 1 звезде на погоны и внушительную прибавку к зарплате. Так что вчера вечером мы всем участком праздновали поимку 1 из 2 маньяков и отмечали хорошо проделанную работу. В процессе я едва не выпила пива из 1-разового стаканчика. Но Арнольд вовремя отобрал у меня мою порцию, в результате чего весь оставшийся вечер я занималась тем, что делала вид, будто выпиваю. После чего, направляясь в квартиру Арнольда, за рулем автомобиля находилась я. Мы окончательно решили съехаться. Решили сделать ремонт в моем доме, поменять обои, полы и плитку в ванной и обустроить детскую спальню. После чего примерно в начале следующего года Арнольд перестанет снимать квартиру, и мы вместе переедем в отремонтированный дом. Тяжело выдохнув, я запрокинула голову и посмотрела на налитые свинцом тучи, летящие с севера на юг над моей головой. Утро было пасмурным, и день обещал быть крайне унылым. Но я чувствовала себя хорошо, потому что знала, что в квартире, в которую я вернусь через 2 часа, меня будет ждать Арнольд с каким-нибудь вкусным блюдом его собственного приготовления. Сейчас он настаивал на разнообразии в питании во имя поступления в мой организм всевозможных видов витаминов. Не знаю, наверняка ли всю свою жизнь я действительно являлась Пейтон Пайк, но я знаю наверняка, что скоро стану Пейтон Рид. И от этого в моем животе сейчас порхали по меньшей мере 2 счастливые бабочки. Подъезжая к бару Тотем, я переживала. Весь путь до этого пункта назначения я размышляла о том, какой именно предлог мог бы показаться достаточно весомым для моего прихода, чтобы под ним можно было замаскировать мою готовность к началу налаживания контакта. Но припарковавшись напротив бара, поняла, что кого-кого, но Астрид я не проведу. Тем более с учетом того, что ситуация слишком очевидна. Сначала я думала, что предлогом могло бы стать обсуждение суда над Ламбертом и его конечного результата. После чего я могла бы перевести стрелки разговора на Рене. Наша общая подруга смогла получить развод с Ламбертом за 3 дня до 2-го слушания и сейчас пребывала в серьезной депрессии. Еще до 1-го слушания мы отыскали всех 3 отцов ее детей. Отец ее старшей дочери Аделы был вдовцом и воспитывал 8-летнюю дочь в Нью-Гэмпшире. Отец Лекси был женат, воспитывал 3 сыновей, 2 из которых были старше Лекси, и жил в Вермонте. Отец Каприз жил не просто в Мэне, но всего в 10 километрах от Руара, был в разводе и бездетен. 2 первых отцов не проявили особого энтузиазма, узнав о существовании своих дочерей, методе их появления на свет и о том, как именно они связаны с громким делом Ламберта, нашумевшим на всю Северную Америку. Зато отец Каприз неожиданно сильно заинтересовался и своей дочерью, и самой Рене. Я видела, как этот мужчина приносил Рене сумки с продуктами. Очевидно, он пытался помочь ей. По крайней мере, помогал ей избегать лишних контактов с журналистами, атаковавшими ее жизнь самым страшным образом. Рене сказала мне, что, несмотря на заинтересованность этого весьма симпатичного мужчины, старшего ее всего на 3 года, она, естественно, еще долгое время не будет готова к каким бы то ни было новым отношениям. Но я увидела, каким взглядом отец Каприз смотрел на мою подругу. И это меня немного напрягло. Я поняла, что со временем этот человек либо причинит моей подруге очередную боль, либо сделает ее счастливой. Мне хотелось верить во второе. Однако одно я знала наверняка. Рене нуждается в помощи, особенно в помощи близких ей людей. И тот факт, что мы с Астрид сейчас находимся по разные стороны баррикад, ей никак не помогает. Нам необходимо объединиться. Особенно если я не хочу разбить свою дружбу с Рене, а скалы ее безосновательного чувства вины передо мной. Плюс к этому еще и лишиться самой уверенной дружбы, которая только случалась в моей жизни и которая имела облик Астрид Бардшо. Я была у Рене 3 раза за прошедшую неделю, и все 3 раза встречалась у нее с ее сестрой Пенелопой и ее подругой Оливией Фейбер. Пенелопа любила поговорить, а Оливия вообще болтала без умолку о своей помолвке со своим бойфрендом, о том, что, являясь одним из подменышей Ламберта, прекрасно понимает мои чувства, о своих завидных успехах в знакомстве с биологическими родителями и с Джованной Шейн, с которой ее подменили в младенчестве, а также о расстроенных чувствах Терезы Холт, с которой она водила близкую дружбу, и, в принципе, об общем расстройстве всего семейства Холт, вызванном моей резкой отстраненностью от них. Если бы не безостановочное трещание этой девушки и не страх случайного пересечения с Астрид, со слов Рене, навещающей ее каждый вечер, я бы ежедневно приходила к Рене. Теперь же я планировала сделать Рене связующим звеном в моей попытке восстановить с Астрид связь, которую я так решительно оборвала. Пересекая парковку по направлению к бару, я чувствовала, как с каждым приближающим меня к этому зданию шагом внутри меня нарастает напряжение. Возможно, не опасайся я того, что в эти секунды, несмотря на плохую погоду, под каким-нибудь кустом прячется сумасшедший папарацци в надежде заполучить очередную сенсацию в моем лице, я бы даже остановилась. После чего развернулась бы, вернулась в свою машину и уехала бы отсюда куда подальше. Но я не считала себя трусихой, а потому не желала проявлять слабость, и потому продолжала наигранно, уверенно шагать вперед. Поднявшись по ступеням на деревянное крыльцо бара, я на мгновение замерла. На двери была закреплена вывеска с надписью «Закрыто на неопределенный срок». Однако в одном из окон бара горел свет. Значит, внутри кто-то есть. Скорее всего, владельцы бара — Маршал и Астрид. Что ж, так даже лучше. Общение без лишних зрителей. Я дернула дверь, но она, как и ожидалось, оказалась заперта. И тогда я произвела 3 решительных стука костяшками о лакированное дерево. Подождав с полминуты, но так и не дождавшись изнутри никакой реакции, я постучала еще 2 раза. И тогда за дверью послышались шаги, а спустя еще несколько секунд раздался звучный мужской баритон. «Без комментариев! Проваливайте!» Голос определенно точно не принадлежал Астрид, как не принадлежал он и Маршалу. Очевидно, неизвестный счёл, что в бар ломится очередной охотник за сенсациями. «Я не журналист!» Достаточно громко и уверенным тоном произнесла я, решив все же поддержать беседу через закрытую дверь. «Пейтон Пайк!» Как только я назвала свое имя, за дверью раздалось шуршание, и спустя секунду она отворилась. На пороге бара стоял младший брат Астрид, Грир. Наши взгляды встретились. «Я тебя помню», — вдруг произнесла я. «Я тебя тоже», — уверенно ответил он. «Однажды в старшей школе, после того, как ты заступилась за меня в сортире, я сказал тебе слова о том, что ты пострашнее моей старшей сестры будешь. Я имел в виду Астрид». Хотя по силе твоего хука слева я мог бы догадаться, что ты тоже являешься моей старшей сестрой. Должно быть, с такими сестрами, как Астрид и Тереза, у тебя было далеко не самое сладкое детство. Едва уловимо ухмыльнулась я. Пейтон. Позади Грира вырос силуэт Астрид, и спустя секунду я увидела тень стоящего позади нее Маршала. Ты пришла. Можно войти? Повела бровью я. Хотя внешне я и сохранила хладнокровное спокойствие, внутренне я чувствовала, как мое сорвавшееся с цепей сердце начинает клокотать где-то в области моего сжимающегося горла. «Конечно, заходи!» В ответ воскликнули в один голос Астрид с Гриром, и я вдруг поняла, что стоит мне только переступить порог этого заведения, и они не выпустят меня отсюда до тех пор, пока психологически не изнасилуют. В конце концов, как, мне предстояло понять в скором времени. Оказывается, именно для этого и существуют на этом свете родственники. Чтобы насиловать твою душонку какой-нибудь из крайне непонятных, странных, изощренных форм любви. Я переступила порог. И меня мгновенно заключила в объятия та часть моей семьи, которую впоследствии я буду считать самой адекватной. Даже несмотря на то, что всю оставшуюся жизнь именно эта адекватная часть с удивительным апломбом будет напрочь игнорировать мою нелюбовь к внезапным объятиям.